Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Что такое счастье? Для кого-то это хорошая семья, для других – работа, успех, дом, деньги. Все хотят быть счастливыми, но мало кто знает, как достичь счастья, действительно почувствовать его во всей полноте. Батюшка, так что же такое счастье? И может ли человек его достичь? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Конечно, счастье на земле, кроме Бога, человек нигде не найдет. Душевный мир и радость, и покой дает только один Господь. И вот к нам в монастырь пришло два письма. В одном письме пишет один человек, что он работает в управлении. Хороший заработок, прекрасная квартира, жена и дети. Живем мирно, любим друг друга. Имеется дача. И также машина хорошая. Все есть. Вот в душе нет ни радости, ни мира, ни покоя. Уныние, отчаяние, тоска. И просит дать ответ. Другой человек пишет, что у него нет, да, пишет, что у него нет уныния, отчаяния, тоски, у него радость великая. На душе мир, тишина и покой. И у этого человека нет ни квартиры, ни жены, нет у него денег, ни машины, ни дачи. Он находится в камере, заключен пожизненно. И что интересно, этот человек имеет в душе мире покой. У него тоже было отчаяние, была тоска, когда его посадили пожизненно. Он находился в камере, нераскаянным. Я готов был железную решетку зубами грызть. И вот так тяжело было на душе. Прислал письмо в монастырь. Написали письмо ему, что надо совершить генеральную исповедь. То есть записать все грехи, которые есть от юности. И он по-настоящему написал. Все как надо. Это покаянное письмо было прочитано, и заочная разрешительная молитва была прочитана над другим человеком. И он присылает следующее письмо, что, видать, в тот момент, когда письмо ваше, мое покаянное дошло до вас, у меня в душе такая радость появилась, что я в камере стал прыгать от радости, ликовать. Я поверил, что Господь мне простил мои грехи. Конечно, когда человек с Богом и искренне человек кается, дает обещание справиться, Господь никого не оставляет. Почему? Потому что Он наш Отец, а мы Его дети. И вот тот человек, который в церковь не ходит, душа не раскаянная. Конечно, в такой душе очень много тяжелых грехов, и вот эти грехи не раскаянные, грех как греху, умножаются и давят душу. И такой душе тяжело. Она не знает, как освободиться. Единственный выход освободиться, надо прийти в храм, предварительно подготовить все свои грехи, какие есть, и найти духовника, который мог бы выслушать наше первое покаяние. Нам с вами не так уже много лет, но Церкви Христовой уже 2000 лет. И вот за эти 2000 лет люди всегда ходили в храм, признавали Господа, молились, каялись в грехах. И до Христа тоже люди приходили в церковь, тоже исповедовали грехи. И сколько мир существует, люди почитали Бога и каялись пред Ним, потому что Он наш Отец, а мы Его дети. И, конечно, многие люди, можно сказать, все люди пред Богом нечистые. Но самое главное, те люди, которые каются пред Богом, и Господь очищает их души и дает им радость, мир, а самое главное, вечную блаженную жизнь, вечную радость. Но сейчас, в настоящее время, люди как-то увлеклись вместо Бога. У всех в голове и в сердце только одни деньги. Деньги, деньги, деньги. Но Господь сказал: прежде всего ищите Царство Божие и правда Его, остальное все приложится вам. То есть Бог все даст, что нужно для жизни нашей. Знаете, представьте себе так, отец построил новый дом, ну, точнее сказать, коттедж прекрасный, со всеми удобствами. А старый дом, где дети живут, он уже пришел в негодность. Крыша прохудилась, во время дождя все заливает, пол тоже проваливается, не знаешь, где пройти, где наступишь, доски ломаются, стены все покосились, фундамент подгнил, окна перекосились и двери тоже. Отец приглашает в новый дом, а нет, ничего подобного, мы только здесь будем жить. Так вот, наш дом – это наша земля. Звезды – это украшение нашей земли. Солнце – это дневное светило, луна – это ночное светило. И вот сейчас этот мир, он уже приходит в негодность. Ну, как сказать, 80 стран залило водой. Это как бы нашу крышу заливает. Пол провалится, землетрясение кругом, смерчи. Сколько бедствий, нападений, вот всяких катастроф. Это говорит о чем? О том, что наш дом, земля, уже приходит в негодность. И поскольку Господь нас вызвал из небытия в бытие, наша цель – познавать Господа и служить Ему. Люди не хотят Ему служить, отвернулись от Бога. Спиной к Богу, а лицом кому? К демону, дьяволу, исполнять его все прихоти. Это страшно. Господь нас любит, Он наш Отец, поэтому Господь всех призывает к покаянию. Всех Господь призывает к миру и любви, потому что другого пути нет. И хотя бы человек в этой жизни имел все средства, необходимые для жизни, все равно в душе нет мира и радости, и покоя. И такой человек кончает жизнь самоубийством. Многие страны имеют первое место по богатству и первое место имеют по самоубийству. И хотя наша страна, страна российская, многострадальная, но зато она имеет православную веру, которая имеет полноту благодати. И Господь людей умеряет свою благодать и не оставляет никого. Поэтому православному христианину, чтобы постоянно в душе был мир, тишина и покой, надо ходить в церковь каждую субботу вечером и утром воскресенье, все праздники, соблюдать посты, также соблюдать заповеди Божии. И, конечно, Господь такую душу не оставляет. Самое главное, чтобы душа – это невеста Христова, она была всегда чистая. Ведь у многих душа не раскаяна, поэтому у нас столько много в жизни бед и скорбей, и мы так много страдаем, и мы так много мучаемся, и мы сами во всем виноваты. Господь никогда никого не наказывает. Он только нам заповеди дает. Для чего? Для того, чтобы сами мы себя не мучили. Ведь мы сами себя мучаем. Как я однажды рассказывал, собрались люди, вышли в поле и сделали вызов Богу. Говорят: «Господь, если ты есть, явись нам». И они услышали голос: «А что вы хотели?» «А мы хотели, чтобы не было убийства, не было войн, не было кровопролитий, чтобы все жили в мире любви». А Господь сказал: «А вам что, это не нравится?» «Конечно же, нам не нравится. Я вам дал заповедь: не убей, не грабь, не делай насилия, не проливайте кровь, любите, уважайте друг друга». То есть Господь нам дал эти заповеди. И плюс к этим заповедям Господь дал нам великий дар – это свобода. И эту свободу мы злоупотребляем, когда мы начинаем и Бога не любить, и ближнего не любить, и уничтожать. И, конечно, вот надо сказать так, что когда приходит письмо, допустим, с горячей точки, где война идет, допустим, жене муж погиб или матери сын погиб, конечно, в дом пришла трагедия, скорбь, слезы неутешные. Мы скорбим, всем жалуемся. А вот другая смерть страшнее, во много раз больше, когда убивает нашу душу с экрана телевидения. Господь говорит: не убей, а там идет убийство, кровопролитие. И вот дети маленькие смотрят, как убивать человека, как душу трежет, как кровь идет. Эта душа, она уже с детства убивается. И вот ребенок трясется, сидит, смотрит. А потом он к этому привыкает, ему ничего не стоит выйти на улицу ножом кого-то или с ружья убить, с оружия любого. Он уже не боится, он привык к этому. Вот это есть убийство души. И также идет вот порнографические фильмы, всякие виды секса. Это тоже убийство нашей души. И сколько вот показывают всякой гадости, это идет убийство российского народа. Идет уничтожение его. Вот надо что, о чем плакать и бояться. Об этом даже никто не волнуется, и никто не плачет, и тревоги никакой нет. А загляните в каждую семью, что происходит. Дети то ли наркоманией занимаются, или пьянкой, или блудом. Да мало чем только занимаются. Воровством, грабежом. Это прямое убийство души. Об этом даже многие не скорбят. А виноваты кто? Мы сами. Потому что не дали правильное направление в этой жизни. И есть единственный выход – это церковь. Только церковь призывает всех, чтобы не убивали, не грабили, не делали насилие, только любили. И вот смотрите, за 70 лет все силы ада были направлены против кого? Против церкви. Как будто церковь – это враг номер один, который приучает людей любить друг друга, чтобы не воевали, не грабили, не делали насилие. Вот посмотрите тогда, власть в чьих руках? И кто через нее действует? Действуют демонические силы. Поэтому наша православная Россия – это единственная страна во всем мире, где сохранилась полнота благодати, благодать православная, где сохраняет людей. Если бы православная церковь в нашей России не служила Господу, и люди бы не приходили к покаянию, давно бы всю нашу Россию скрутили в бараний рог и уничтожили. Только ради церкви сейчас Россия наша хранима Богом. Так что, дорогие братья и сестры, для того, чтобы спасти нашу матушку Россию, надо прийти в церковь, покаяться во всех грехах. Не думайте о том, что это надо всей массе. Не надо. Преподобный Серафим Саровский говорит: «Сизи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся. Об одном кажется грешники, все небо, все ангелы торжествуют и радуются». И, конечно, Господь – это наш Отец. Он насильным путем не призывает нас к покаянию, но чтобы это покаяние появилось у нас, в нашем сердце. И тогда мы, когда раскаемся, и в нашем сердце наполнится благодать Божия. Не будет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения. Поэтому не будем мстить друг другу, а будем все терпеть. Недаром Господь говорит: когда тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Но знаете, ведь ударить правой рукой по щеке, то оказывается неудобно. Ты попадешь не в правую щеку, а в левую. Поэтому Господь тут мудро говорит: если тебя за правое дело ударили, то приготовься и к другому удару. Это не имеется в виду, вот надо бить и бить. И говорят, вот как написано: ударили по одной щеке, подставь другую. Ничего, это смирение. А добро и смирение все побеждает, потому что Господь с нами. У нас есть звонок. Мы слушаем вас, говорите. Алло? Слушаем вас. Батюшка, здравствуйте. Простите меня. Бог благословит вас. Я не крещен. И хочу спросить у вас, как мне правильно провести загорение на рождественский пост. Я очень хочу креститься, но я не спешу с этим, потому что хочу подготовиться к этому. И хочу пройти этот пост как великий пост. И расскажите мне, как правильно провести его и как правильно провести загорение на него. Спасибо, Господи. Я кратенько скажу, что 3 века крестили только взрослых людей. Но потом на Вселенском соборе, на первом, когда собрались святые отцы, у которых были еще свежие раны после мучения, и собор утвердил так, что очень много людей не дожили до взрослого, до старости, чтобы принять крещение, чтобы душа омылась от всех грехов и вошла сразу в обитель рая. Многие не доживают до этого состояния. А Господь сказал: кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Божие. И вот, конечно, на Вселенском соборе приняли, что надо крестить и детей по вере крестных. Конечно, когда человек по-настоящему принимает крещение, исполняет заповеди Божьи, тогда есть огромная польза. Человеку дается ангел-хранитель, и сообщаются благодатные дары Духа Святаго, и человек находится под особым покровом. Он защищен со всех сторон. Конечно, если душа стремится к Богу, то принять крещение обязательно надо. Но сейчас бывает так, что в человеке нет веры, он идет креститься просто по наитию, как магия. У нас все крещены, мы должны быть тоже крещены. Но это неправильно. Человек, прежде чем ему креститься, он должен уже воцерковиться, он должен уже читать утренние и вечерние молитвы, перед обедом молиться, после обеда молиться, Евангелие читать, духовные книги читать. То есть укрепиться в вере. И когда уже укрепился по-настоящему, должен покаяться во всех грехах. Это написано и у Марка Евангелиста, когда Иоанн Предтеча крестил людей, они опускались в воду по шею, исповедовали свои грехи, и потом он их крестил. И так сейчас надо перед крещением в самых основных тяжелых грехах покаяться. Почему? Потому что человек после крещения может эти грехи повторять, осквернять свою душу. Поскольку у вас душа стремится к Господу, и хотелось бы провести рождественский пост, он уже начинается заговение завтрашнего дня, потому что среда – это постный день. Значит, весь этот пост рождественский до 7 января, по нашему современному стилю, до Рождества Христова, нельзя вкушать мясные блюда, молочные все продукты. Рыба разрешается в воскресенье, в субботу, а на неделе, когда бывают полиление службы, в календаре отмечено черным шрифтом. Вот тогда разрешается рыба. Но всегда надо чувствовать, воздержаться в пище, воздержаться и в зрении, и воздержаться и в слухе. То есть наложить пост. А в Библии даже есть такое место, что можно пожертвовать и свое тело Господу. Имеется в виду, во время поста хоть какую-то часть, ну, килограммов 5, там 6, а кто-то может и 10, может пожертвовать ради Христа, ради Бога. Вот, попоститься и хорошо помолиться. Помоги, Господь, вам иметь крепкую веру, принять крещение и быть настоящим православным. Не на словах только, а на деле. Батюшка, заговение, вот как его провести? Последний день перед постом. Для многих это бывает соблазн, искушение, хочется наесться побольше вперед. Но обычно так многие делают. Вот, допустим, во вторник много наготовили всего, а потом все это осталось, и на второй день уже пост, а кому-то надо доедать, не выбрасывать же. Обычно так, как мы вкушаем, надо, вот, допустим, во вторник уже последний день, надо вкусить пищу вечером. Но желательно не поздно, потому что спать тяжело с сытым желудком. Надо покушать не досыта, оставить место для молитвы, но не переедать. Мирно, спокойно. Так и мы готовимся на рождественский пост. Этот пост, он легкий очень. Батюшка, вот наш радиослушатель задавал вопрос и говорит, что хочет провести этот пост как великий пост. Но это получается как бы ужесточение поставить. Великий пост, он по-другому совершенно проводится. Есть ли смысл так сказать? Святые отцы советуют так. Прислушаться Матери Церкви. Придет время Великого Поста, значит, надо и провести его как строгий пост. А поскольку этот пост радостный, надо его провести в радости и попоститься. Самое главное, все обращать внимание на слух, на зрение и на свой язык, чтобы никого не осуждать, не возмущаться, не раздражаться. Ну и, как святые отцы советуют, держаться золотой середины. Не вверх залазить и не отставать. А середина – это спасительный путь, золотой путь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Видимо, звонок сорвался. Батюшка, вспоминая слова Священного Писания, Евангелия, «Ищите прежде Царствие Божие и правду Его». И еще ведь есть там такое, что Царство Божие внутри вас есть. То есть нужно обращать внимание на душу. Но почему же так сложно бывает оторваться от земного, от внешнего? Хотя люди понимают, что нужно о душе думать. И бывает, что душа и страдает, и мучается. И, наверное, нет такого человека на земле, кто бы хотел страдать и мучиться душой здесь. Но вот переключиться, перестроиться от земного к небесному, к внутреннему, к духовному очень сложно. Может быть, это на силы такие слабые современного человека. В чем тут дело? Конечно, очень трудно, потому что апостол Павел говорит, никто же возненавидит себя, но всякий питает и греет. Потому что мы, большинство, беспокоимся о своей плоти, чтобы создать все блага только для плоти своей. Поэтому вот есть три врага. Дьявол – враг, мир, который много что обещает, ничего не дает, только уныние, отчаяние и петлю на шею. И третий враг – это наша плоть со всеми страстями. И вот мы угождаем. Поскольку духовный мир, мы его не видим, и Господь – это чистейший дух, Бог – это любовь, как бы вот мы не видим. А то, что вот мы видим, то мы больше верим в это. И, конечно, вот та душа, которая получила благодать Духа Святаго, и когда душа загорелась любовью к Богу и любовью к ближним, вот тогда в душе-то и появляется, как Господь говорит, что внутри вас есть Царство Божье. А вот те люди, которые не раскаянные, то и ад появляется в душе. И, конечно, человек тогда уже нет рада. И вот многие доходят до такого состояния уже дикого, когда уже нет ни смысла, ни цели, пустота одна. Тогда начинают искать, а где же можно найти? Где же это все? Дорогие братья и сестры, все это в церкви. Все это Господь дает нам бесплатно, лишь бы только подготовить душу, очистить ее. Допустим, если мы возьмем какую-то банку, ну, допустим, трехлитровую, придем к соседке, мол, дай нам молока. А эта банка лет 30, 40 или 50 стояла в кладовке, вся в пыли, в грязи. Там, конечно, хозяйка скажет, надо вымыть эту банку, тогда я тебе дам. И потом, когда мы вымоем, она еще посмотрит на свет, нет ли там черного пятна. Тогда уже можно налить. И точно так же Господь, Он рад дать нам благодать, наполнить нашу душу. Но мы очень гордые, самолюбивые, упрямые, непослушные. И не раскаяны грехов много. Даже многие и раскаялись в грехах. Только отошли, опять то же самое начинается. Осквернять душу. И Господь и рад дать благодать, но некуда давать ее. Душа заполнена всякой гадостью, столько вони. Попробуй только нас затронь. И не рад, что затронул этого человека. Вот такие наши внутренние сосуды, непригодные для благодати. Мы слушаем звонок. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Батюшка, здрасте. Вот у меня такой вопрос. Вот, ну вот я хочу поступить в секцию футбола. Вот, и вот мама говорит, что вот, ну, соревнования это плохо, что вот вызывает гордыню. И вот плохие чувства, что вот хочешь стать первым. А вот я хочу заниматься футбольной секцией по-настоящему футболом. Вот как мне быть? Спаси Господи. Но если ты православный христианин, то увлекаться этим не надо. Тебе полезно будет, а лучше другим увлечься. Читать книги духовные, ходить в церковь и научиться смирению. То, что мама говорит, надо слушать ее. Потому что, когда вот кто занимается профессиональным спортом, то у них очень большое тщеславие и гордыня. Я этот путь сам прошел и знаю. Хотя я видел, ребят у нас были, мы боксом занимались. Ребята смиренные были. Но все равно это не все смиренные. Многим это вредит очень сильно. И потом это ведь, как можно сказать, гладиаторская война идет. Там бывает и ударяют в голову, и ребра ломают, и ноги ломают. Много травм можно получить. Для православного христианина это не полезно. Дальше. Праведный Иоанн Кронштадтский еще в то время, 100 лет назад, говорил, что придет такое время, когда люди увлекутся футболом, весь мир будет заражен. То есть дьявол, он как хитро делает. Время нам дано для чего? Для спасения. А мы вот это драгоценное время потратим на все виды спорта. Хотя для молодых парней заниматься спортом можно, как воину Христову. Но особо увлекаться этим нельзя. Так что надо слушать маму. Мама плохого тебе не скажет. Так что будь православным, настоящим христианином. Особо увлекаться этим спортом не надо. Это бывает для тех людей, которые не знают Бога, они увлеклись этим. Это для них спорт. А для православных не нужно. Даже святитель Иоанн Златоуст говорит, обличая тех людей, которые ходят на ристалище и смотрят, увлекаются. Но осуждает очень сильно. Батюшка, ну а чем можно мальчикам заниматься? Этим действительно нужно готовить себя и к армии, и к жизни, чтобы они были сильными физически. Можно дома делать земные поклоны по 50 каждый день. можно, дренажер есть, если мама разрешит, вот, с благословением там батюшки, это можно заниматься. Но все это надо в рамках делать и не увлекаться этим. Потому что если начал спортом заниматься, то он увлекает так сильно, что уже потом бросить очень и очень трудно. Я, допустим, 5 лет непрестанно занимался этим видом спорта. Так я пришел, я просто... Для меня это была трагедия, как это я не должен заниматься. Но Господь меня не оставил. Как раз я зимой в декабре вернулся с армии, перешел на коньки, стал по стадиону бегать. Кончился сезон, стал свыше 10-метровых прыгать. И это бросил. Господь помог, избавился от этого. То есть не должны появляться страсти, когда занимаешься? Конечно, страсти нельзя. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Накануне причащения обязательно нужно быть на вечерней службе. Но, к сожалению, у меня это не всегда может получаться. Мне бы не хотелось из-за этого пропускать или реже принимать причастие. Есть ли какая-нибудь возможность заменить чем-нибудь вот это вот присутствие на вечерней службе, вычитыванием каких-то определенных правил или службы всеночной? Подскажите, пожалуйста. Если это уже безвыходное положение, когда вы не можете быть, ведь дома человек может молиться. Допустим, если в крайний случай уже нельзя идти, вот, то дома надо вычитать все каноны. Вот. То есть, если служба идет, допустим, 2 или 3 часа, то дома это посвятить надо молитве. Вот. Молитву можно Иисусову читать. Я знаю, вот на фоне одного иеромонаха, он один живет. Так он как, с вечера, он книги не читает, не поет, а он просто четко берет и молитву Иисусову читает, допустим, 3 часа. И он со вниманием один читает, и читает, и читает, а утром уже совершает литургию. У него такое благословение. Так что и вы должны у священника взять благословение, чтобы причащаться утром. Но это надо подготовить. Самое главное – подготовить, смирить себя, вот, считать себя всю жизнь недостойным, вот, примириться со всеми. Вот, и надо знать, что мы принимаем в себя не часть тела Христова, а в каждого человека входит живой Христос. И должны всегда верить и знать, что тело Христово, оно проникает в все наши клетки тела, а кровь Христова соединяется с кровью Христовой, с нашей кровью. Вот поэтому и называется церковь, все верующие вместе. Это единое тело Христова, а голова этого тела сам Христос. Поэтому церковь непобедима. Сколько гонений за 2000 лет, все уничтожали, а церковь живет и будет жить до скончания века. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, отец Амбросий, благословите рабу Божию Елену. Господь вас благословит. Батюшка, вы знаете, я хотела спросить. Вот мы в начале месяца привезли свекровь, 83 лет, она не выцеховлена, мы не знаем, как во время поста ее кормить, чтобы не перешить. Помогите, пожалуйста. Но если она не воцерковленная и не знаете, как ее кормить, то надо поговорить с ней. Если она вас послушает, то это будет хорошо. Если она не послушает вас, то поговорите с каким-то другим человеком, чтобы тот человек, поговорил с ней, привел ее к покаянию, чтобы она раскаялась. И может батюшку привести, он поговорит. Но самое главное для нее – это покаяние, чтобы душа могла примириться с Богом здесь на земле и отошла бы в мир тот. И, конечно, раздражать ее не надо, поскольку этот пост, вообще пост, он для того, чтобы умиротворить душу в страстях. Но поскольку она еще не понимает, Но как-то мирным путем пусть она ест, что она просит. Но надо, цель одна, чтобы ее привести и примирить с Богом, чтобы она покаялась и причастилась. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы слушаем. Алло. Да, слушаем вас. Ага, батюшка. Да. Вот когда утром мы встаем, то обычно просфору запиваем водой после молебна. А вот вода, которая привезена из источника сельдовой лавры, может ли ее заменить? Ну, та вода, которая освящается, вот, это вода святая. И поскольку совершается литургия каждый день, то вся лавра святая. Даже вот интересно, нам дали подворье одно, называется Романовское. То есть кто-то из князей Романовых в лесу. И почему там избрали это место? Мне сказали, что были такие изыскатели в свое время, в то время, когда дом Романовых был. Оказывается, что там есть три скважины на нашей территории, где брали воду, пробу. И оказалось, что вот эта вода, такая артезианская, очень лечебная, она где-то, ее жила, длится 250 километров до Сергиевой лавры. Значит, преподобный Сергий не случайно выкопал на этом месте колодец. И на этом месте сейчас лавра. Все промыслительно, так что можно запивать и этой водой. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка, скажите, пожалуйста, вот у нас дети в воскресной школе задают вопрос. День ангела и именины сейчас, в данном настоящее время, празднуется в один и тот же день или нет? Потому что раньше, когда детей по светам называли, понятно было, а сейчас вот как быть? День ангела и именины как празднуются? В один день? Это одно и то же? Да. Это одно и то же ведь? Ну, День ангела, как бы ангел-покровитель, а именины, в честь кого назван человек. Это одно. Но сейчас обычно празднуют, да, День небесного покровителя. Конечно, не день рождения. День рождения тоже Господь за нас вызвал из небытия в бытие. Отмечается. Но на первом месте это День ангела. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, подскажите, пожалуйста, вот вы сказали насчет того, что пост рождественский, он все-таки более, что ли, праздничный. В связи с этим можно полагать, что во время поста, ну, можно себе позволить, допустим, какие-то, ну, неувеселительные, допустим, мероприятия, там, пойти в театр или еще что-то такое. Не будет ли это грехом в связи с тем, что вот, как бы все-таки пост немножечко послабее? Спасибо большое. Ну, православные христиане, они чем отличаются? Православный человек, он ходит в собор, в храм, в Дом Божий, на молитву. Человек не православный, он ходит куда? В Дом культуры, в кинотеатр. Вот. Православный человек плачет о грехах своих, а неправославный веселится, хохочет. Православные поклончики делают, а неправославные пляшет, танцует. Вот такая-то разница есть. Так что для православного христианина не полезно посещать эти мероприятия, потому что не принесет пользы для души, потому что народу много, мы отвлекаемся, а Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Вдруг, мало ли что случится. Так лучше быть на святом месте, в церкви. Вот. Я считаю так. Послушайте, пожалуйста, мужской хор Института певческой культуры Валаам. Слава Вышних Богу! Thank you. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амбросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Батюшка, мы продолжаем разговор о цели, о смысле жизни и о счастье. Бывает так, что некоторым людям открываются знания, какие-то такие знания неведомые, и, может быть, не совсем связаны с нашей мирской жизнью, и, может быть, даже с духовным миром, неизвестно каким, положительным или отрицательным. Вот как относиться к таким явлениям? Ну вот мне сегодня, перед тем, как идти на радиостанцию, три человека обратились, привезли одну женщину, врач. И она говорит: батюшка, объясните, у меня тревога страшная. Я говорю: не во сне, а на виду. Вот иду, вот я вижу, что муж мой лежит в гробе. Как к этому относиться? Я говорю: а муж больной? Да, у него был рак, он был больной. Я говорю: прям вижу его в гробу, он умерший. Это вот одно. И муж через 3 дня скончался. Теперь это я слышу, вижу другое, что там, где я в квартире нахожусь, у меня 3 детей и муж. И слышу голос: уходи, забирай детей, уходите из квартиры, вот потолок повалится. Я быстро взяла детей, 3, и муж устал говорить, он мне не поверил. И мы вышли из дома, пошли к соседке. И там, говорит, я всю ночь простоял на коленях, молилась, чтобы мужа сохранить, чтобы он не погиб. То есть она так верит в это. Но, слава Богу, по моим молитвам, муж остался жив, потолок не завалился. Теперь вот совсем недавно, свежая, я в большой панике, иду и вижу свою дочь, какой-то человек в маске схватил ее и прям ножом по горлу. Я отвижу ее в гробу и вижу следы на шее. Она умершая. А вот как мне к этому относиться? Вот мне пришлось ей объяснить. Я ее спрашиваю. Я говорю: ваше внутреннее состояние. Она говорит: я в страхе. Я говорю: запомните, что самое великое оружие дьявола — наводить на всех страх. Ведь у него тоже свои есть прихожане, которые верят в него, а он сам себя не обличает. Но ваш муж был больной, у него был рак, и дьявол знал, что он должен умереть. Он вам показал это, и вы уверовали в это. Потому что даже любой врач, он знает, какая стадия болезни и через сколько он лет, дней может умереть. Я говорю: вы не доверяйте этому, потому что это чисто бесовское наваждение. И рассказал ей такой пример. Я говорю: один монах жил в монастыре, И у нее такая молитва пошла, прям вот весь уже загорелся любовью к Богу. И стал просить духовника и настоятеля, чтобы ему пойти в пустынное место, построить келью и там молиться. Они не разрешали и не благословляли его, но он все-таки настоял. И в силу необходимости пришлось настоятелю и духовнику его отпустить. Но это была воля не Божия, а его воля, потому что монаха своей воли нет. И вот он в пустыне молится в своей келье, и к нему стало столько много народа приходить, что дошел слух и до монастыря. Настоятель и духовник пришли, посмотрели, как он принимает народ. И вот когда люди приходили к нему и задавали ему какие-то вопросы, он всегда делал паузу, слушал, дожидался, когда ему придет известие. И тогда он говорит. Оказывается, это известие он как получал? Если приходил человек и спрашивал, у меня потерялась дочь. В это время демон ищет, ну, они же все знают, где он, моментально находит и ему сообщает. И он говорит, где она находится. Но преподобный Серафим Саровский говорит, когда от Духа Святаго, то паузы не бывает. Когда человеку задают вопрос, то человек от Духа Святаго сразу говорит, точно говорит. Я говорю, так вот смотрите, это от демона. Я говорю, знаю таких людей, вот во Владимире ко мне приезжали, одна женщина, демон, постоянные голоса говорит, даже и о судьбе нашей России очень много говорит. И она все пишет и пишет и пишет, там огромные же бумаги понаписаны. Он уже ее умотал на нет, и она беспрестанно все пишет, мысли приходят. О нашей России, о всех. И вот интересно, одни добрые люди задали ей вопрос, мол, а как вот наш архиепископ Евлогий? И она сразу, ей голос, это очень плохой епископ. Он очень злой. Понятно, это было от демона. Хотя этот архиепископ Евлогий, он каждый день совершает службу, литургию, то в одном храме, то вечером уже в другом городе, за 200 километров может проехать, постоянно в разъездах, постоянно пребывает в молитве, и, конечно, демону не нравится. И, конечно, все это чисто демоническое, и это принимать к сердцу не надо, и бояться не надо, и веровать в это тоже не надо. Надо веровать в Господа. Господь наш Отец, Он нас хранит в чистоте. И если мы каемся, молимся, Господь нас не оставляет. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, простите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Меня зовут Петр, мне 33 года, и у меня как-то не очень получается познакомиться с девушкой. Ну, тут я вот решил попробовать познакомиться по объявлению, да? И сижу, пишу письмо, скажите, как вы к этому относитесь, и если положительно, то уж благословите, простите. Познакомиться по объявлению, батюшка, можно? Да, но это надо... Вопрос очень сложноватый, потому что, когда вступают в брак, то там спрашивает священник, а любите ли друг друга? И, конечно, по объявлению, если по православному объявлению, то можно. Но все-таки надо знать и родителей, и знать и надо эту девушку. И все это надо решать, конечно, через духовника. Вот, допустим, мне одна женщина с Ярославля приезжает, работает в управлении, экономист. Ну, ей уже 40 или 36 лет. Она говорит, я бы хотела вот хорошего человека, серьезного верующего, ну, чтобы ему было так где-то лет 40-45. Она вот серьезно такая. Ну, у нее ребенок 17 лет, он уже определен. Вот. Я говорю, ну, если у меня будет такой добрый человек, православный, который не будет пить, матом ругаться, курить, я говорю, я познакомлю тебя. Так что приходится и нам эти вопросы тоже решать. Наверное, нужно сначала помолиться. Вот как помните, батюшка, вы рассказывали, кто-то хотел жениться, тоже из знакомых, и обратился к Матери Божией, Господу, помолился и встретил тогда в храме, встретил свою супругу. Конечно, матушка, тут какое дело? Вот, допустим, лично я, если познакомил бы с хорошим человеком, а вдруг жизнь не получится, обвинять кого будет? Батюшку. Батюшка меня познакомил. Все шишки на батюшку. Шишки на батюшку. Да, дело, конечно, сложное, ответственное. Такие вещи, наверное, очень сложно решить вот так вот заочно по письмам. Хотя бывают, наверное, всякие чудеса. Конечно, все вопросы надо решать через Бога. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, звонок у нас сорвался. Самое главное, батюшка, все-таки в чем смысл нашей жизни, вот цель нашей жизни? Что самое главное для человека, пока он находится здесь, на земле? Когда человек находится на земле, вот, самое главное для каждого человека – это соединиться с Богом. Выше этого ничего нет. И вот когда человек соединился с Богом, тогда все. Вся жизнь его в Боге. И тогда уже человека не интересует вся земная жизнь. У него только одно – любить Бога, любить ближних и только творить одно добро. И каждое его слово, оно направлено на спасение людей. Он не только сам себя спасает, он начинает и спасать и других. И с кем бы он ни встретился, с кем бы он ни говорил, у него только одни мысли, как человеку помочь спастись, как помочь человеку, чтобы он добро творил, чтобы любил всех. Вот это самое главное. И выше этого на земле ничего нет. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Вот мы знаем, что батюшка Николай Гурьянов представился. Вот все его любили, Царствию Небесного. И выступает в последнее время его келенница Татьяна. И издали книжечку о нем. Называется «Небесный ангел». О батюшке пишут. Замечательно пишут. Батюшка духовный, светлый ангел. Но здесь и пишут о 3 годах, когда он был в этой... Ну, как они говорят... Как же это слово? Арестован. А? Был в ссылке или арестованный был? Нет, нет. В затворе. Да. 3 года он был в затворе. И вот пишут о том, что те люди, которые приходили к нему, 3 года же все приходили, просили молитв его, советов, и их не принимали. И батюшка как бы отзывается об этих людях, так они приводят эти слова, как батюшка отзывается о тех людях, которые приходили, он не принимал. Вот такими словами, батюшка, можно тут коротко. Угу. Как святые, отвечают своей келеннице, святые отцы, матушка, смотрели на скорби, как на сугубую милость Божию, и не замечали их. Так и я радуюсь, что бьют и пачкают. Ведь как пачкают? Даже монахи-марахи. Раньше, в прежние времена, понимали, что такое крест, что такое монашество, послушание, что такое благословление, слово старца и обитель. Вот увидишь, как меня будут пачкать и дальше, когда я уйду домой, к своим. Сколько неправды напишут те, кто ничего не понимает. Прости, Господи. Батюшка, но кто же может об этом нашем батюшке вот такие слова сказать? Никто. Нам представляется, что вот это преткновенно батюшка, наш Николай сказал, наверное, о своих келейницах, потому что вот, ну, кто же иначе вот может так батюшку там и пачкать, и бить, и потом? Вот, батюшка, вот такое у нас недоумение. Ну, вы, Машка, не скорбите, потому что о человеке святом, человек не святой, очень много может написать. И, конечно, вот эти бы слова, их не надо было писать, вот, и выдавать, это было, может, келейно сказано, но не надо обширно задавать эти вопросы. Да, о келейниках мы ничего не можем знать. Да, это как тайна. Мы можем судить, да, может, они все святые люди. Конечно. Конечно, лучше об этом не думать, будет спокойнее на душе. Я, может быть, что-нибудь скажу о лекарствах немножечко. Ну, пожалуйста, Басика. Время есть. Да. Вот у меня была такая болезнь, мне позвоночник внизу поясницы провалился вниз туда. И я вот 40 лет страдал и не знал, как мне вылететь. Приезжал профессор из Петербурга, он поставил. Ну, на 5 сошел. И вот интересно, один человек просто, между прочим, так сказал незаметно. А я возьми, да, примени к себе. Значит, взять надо, если поясница больная, еще раз говорю, что позвонок провалился внутрь туда, обычно тянут кожу, вытягивают, но бесполезно. Очень просто лечится. Взять это место, поясницу, намазать маслом, взять картошечку небольшую, разрезать пополам, туда вставить 12 спичек, головки друг к другу вверх, воткнуть в эту картошку, поставить на больное место и взять полулитровую банку, зажечь эти спички и на это место банку поставить. И начинать тянуть. И поскольку мышцы привыкли держать в другом месте, они постепенно-постепенно опустятся через 50 минут. Ну, там 40, может, минут. Может, кому-то 20 минут. Ну, по назначению врача, если могут. И вот мне когда это сделали, и вот у меня все стало на место. И у меня обычно ногу сильно тянуло лет 20. Я вот, как говорят, защемило нерв. Я постоянно стою, у меня нога немеет. Вот с левой стороны. А теперь Господь вот помог через добрых людей. Так что вдруг кому-то это пригодится. Особенно вот когда человек заболел, вот сейчас грипп может быть, и особенно микроб, когда попадает в организм, он начинает уничтожаться, когда температура 38 градусов. И вот если температура поднялась высокая, до 40, там, человеку очень трудно, тяжело, то надо раздеть его и спиртом протереть и спину, и ноги, и грудь. Вот. Раза 3-4, не накрывая его. И сразу все опустится. Это тоже я испытал на себе. И поэтому делюсь с вами, дорогие братья и сестры. Но это не самое главное. Самое главное, чтобы здоровье было нашей души. Чтобы мы никогда ни с кем не раздражались, не возвышали голос, не кричали, не шумели. Вот, все несли мир и любовь. Выше этого ничего нет. И человек, если будет работать над собой, контролировать каждое свое слово, каждую свою мысль, и прежде чем кому-то что-то сказать, не торопитесь говорить, а продумайте, какую речь вы думаете сказать. Если никого нет посторонних, сказали, и все в порядке будет. И тогда не будем согрешать. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за внимание. В среду отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Просим ваших святых молитв простить.